Глава 11. Был уже 10-й час, когда его разбудила возня Аделины на кухне. Ингрид даже не шелохнулась. Он не слышал, дышит ли она. Во сне Ингрид распросталась, обнажив одну грудь и длиннющую ногу. Монтальбано заботливо подоткнул ей одеяло. Он чувствовал себя неловко. Впервые горничная видела в его постели женщину, за вычетом немногих раз, когда приезжала Ливия. Аделина не прониклась к ней симпатией и отказывалась приходить, пока та гостила у комиссара. Аделине, конечно, приходилось заправлять постель после того, как Ингрид ночевала у него, но одно дело заправить постель, а совсем другое — обнаружить там голую женщину. Он тихонько встал и пошел на кухню к Аделине. «Кофе готов, сеньор комиссар?» Он еще не совсем отошел от выпитого и беспокойной ночи, а потому одну за другой опрокинул сразу две чашки. «Сеньорине отнести или вы сами?» Видимо, когда пришла, заглянула в спальню, узнать, дома ли он, а там Ингрид. Монтальбано внимательно взглянул на нее и заметил в глазах горничной лукавый огонек. Он сразу понял причину. Аделина радовалась, думая, что он изменил Ливии. Кто знает почему, но он решил объяснить, как обстояло дело. «Мы ночью перебрали с выпивкой, и она не могла сесть за руль», — начал он. Аделина прервала его, подняв руку. «Сеньор комиссар, что это вы? Оправдываться вздумали? Да делайте свои дела, и все. Но, признаюсь, живая женщина все ж лучше, чем куклы, с которыми вы прежде тешились». Престыженный и сникший комиссар понял, никогда ему не объяснить ей историю с проклятыми куклами. Взял чашку кофе и пошел будить Ингрид. Тем утром, заходя в комиссариат, он не знал, что всего через пару часов наступит конец великого затишья. «Ай, сеньор комиссар, вас ожидает тот юноша от сеньоры Стрэмстром!» Артура, конечно, времени даром не терял. «Пусть пройдет». Не успел он присесть за стол, как в кабинет влетел возбужденный Артура, даже забыл поздороваться. «Я все раскрыл», — торжествующе заявил он. «Как вам это удалось?» «Я понял, что место, где готовят голову барашка, скорее всего, остерия или вроде того. Навел справки и узнал, что есть одно заведение близ Галоты, где к вину подают кое-какие закуски. Съездил туда, но для прогулки было уже поздновато. Тогда я вернулся сегодня утром на заре». «На заре, правда?» «Поверьте, я глаз не мог сомкнуть. Пошел наугад и вдруг набрел на крошечное озерцо, вода в котором цвета неба, а рядом с ним разрушенный домик. Думаю, эти места полностью совпадают с указаниями в письмах». «Отлично. И вам удалось извлечь из этого какие-то подсказки или умозаключения?» Юноша погрустнел. «К сожалению, нет». «Тогда нам остается только ждать». «Похоже на то. Я не понял смысла этого этапа». «Я тоже». «Если будут новости, вы мне сообщите?» «Конечно, ведь вы можете помочь мне сберечь время и силы». Через час он вновь услышал голос Катареллы. «Сеньор комиссар, тут до вас сеньор Бильярдо желает заявить о своей пропаже, поскольку хозяин машины». «О своей пропаже? Кто у него пропал?» «Никто у него не пропадал, сеньор комиссар». «А тогда у кого?» «Да у него, у него. Машина-то его. Она как раз и пропала». «Понял. Угон?» «Точно так». «И ты решил, что это ко мне? Пусть Фацио займется». «Но сеньор Бильярдо заявил, что желает говорить только с вами, лично и персонально». «Ладно, переключи его на меня». «Сеньор комиссар, это никак невозможно, поскольку...» «Он сейчас находится в присутствии. Проводи его ко мне». «Здравствуйте», — заявил тот, входя и протягивая комиссару руку. Элегантный тип лет 50. Из нагрудного кармана торчит носовой платочек. На носу золотые очки, волосы с проседью тщательно уложены, обут в шикарные английские туфли, подкрученные кончики усов, лихо торчат кверху. Так надушен, что кабинет сразу пропитался сладковато-едким ароматом, от которого сводит желудок. Комиссару с первого же взгляда этот тип не понравился. И он не стал в ответ протягивать ему свою руку. Решил разрулить дело по-своему. «How do you do?» — спросил он. Тот оторопел. «Разве вы не англичанин?» «Нет». «Странно», — произнес Монтальбано, надолго задержав на нем взгляд, а потом, извинившись, встал и открыл окно. Постоял немного, глядя на улицу. Наконец, снова сел за письменный стол. «Я решил побеспокоить вас визитом, поскольку...» — неуверенно начал посетитель. «Простите, еще одну минуту». Комиссар наклонился, выдвинул нижний ящик стола, достал толстую папку, надолго завис над ней, взял ручку, поправил пару слов, положил на место и задвинул ящик. И поднял пустые глаза на посетителя. «Что вы говорите?» «Хочу заявить». «Вас сбили?» «Меня нет». «Простите, я понял, что вас сбила машина, сеньор Бильярдо». «Виллардо». Вдоволь позабавившись, комиссар решил перейти к делу. «Слушаю вас». «Я пришел заявить об угоне моей машины», — сказал тот, крутя пальцами кончик левого уса. «Назовите марку». «У меня джип. Марка...» «Ездите по городу на джипе?» «Иногда. У меня две машины». «Когда ее угнали?» «Позавчера». «Почему сразу не заявили?» «Я думал, мой сын Пьетро взял ее и забыл мне сказать. Он часто так делает». Монтальбано не смог отказать себе в удовольствии немного поиздеваться. «Простите, я не совсем понял. У вас две машины, а у вашего сына Пьетро ни одной». «Ну, да». «Он живет с вами?» «Да». «А сколько ему лет?» 30. «Маменькин сынок?» Визитер вытаращил глаза. «Не понял». «Не слышали?» «Так называл один наш министр 30-летних переростков, продолжающих жить с родителями, маменькиными сынками». Взгляд Виллардо становился все более ошарашенным. Похоже, он всерьез засомневался в душевном здоровье комиссара. «Не вижу, при чем тут...» «Вы правы, продолжайте». «На чем мы остановились?» «Что маменькин сынок одолжил у вас джип». «Ах, да, но Пьетро сказал мне, что ездил в Палермо на машине друга». «Ладно, мне кажется, этого достаточно. Сейчас направлю вас к сотруднику. Он займется вашим заявлением». «Минутку, комиссар. Я хотел поговорить именно с вами, на то есть причина. Хотел сказать, что вчера я видел свою машину здесь, в Вегате, но издалека». «Уверены, что это была ваша машина?» «Убежден». «Видели, кто сидел за рулем?» «Мужчина, но черты лица я не разглядел, было темновато. Но он был не один. Я мельком заметил светлые волосы. Лежавшая на заднем сиденье женщина как будто пыталась привстать, но тот за рулем грубо толкнул ее обратно. Потом проехал автобус и...» Наверняка ссорилась влюбленная парочка. Комиссар поднял трубку. «Катарелло, зайди ко мне, проводи сеньора Виллардо к Фацио». Не прошло и часа, как Катарелло вполголоса сообщил, что к нему еще один посетитель, имени которого он не разобрал, потому что тот плачет. Когда посетитель, бедно одетый мужчина лет 50, вошел, Монтальбано сразу заметил, что тот заплакан и еле держится на ногах. Глаза покраснели и распухли, в руке скомкан грязный носовой платок. Комиссар вскочил, подхватил его под руку, усадил перед письменным столом. «Налить вам воды?» Мужчина молча кивнул. Монтальбано налил стакан воды из бутылки, стоявшей на рубрикаторе, и протянул ему. Тот залпом осушил стакан. «Простите, я с утра на ногах, умираю от усталости». По щекам скатились две большие слезы. Он, стыдясь, вытер их платком. «Моя дочь, она...» Голос дрожал, он едва мог говорить. «Как вас зовут?» «Бонмарито Джузеппе». «Сеньор Бонмарито, послушайте, не мучьте себя, у нас полно времени. Постарайтесь успокоиться». «Разрешите?» — выдавил тот, указывая на пустой стакан. Монтальбано встал и налил еще воды. Бонмарито отпил полстакана, протяжно вздохнул и заговорил. «Моя дочь Нинетта со вчерашнего дня не...» «Не дает о себе знать?» «Да». «Лучше, пока он весь на нервах, задавать вопросы, на которые можно отвечать коротко». «А раньше такое уже случалось?» «Никогда». «Сколько ей лет?» 18. «Работает?» «Нет, учится. Выпускной класс лицея». «Братья, сестры есть?» «Она у нас одна». «Жених?» «Жениха нет. Есть вроде как ухажер, но, думаю, дочь считает его просто другом». «Вы с ним знакомы?» «Да. Вчера вечером я ходил к нему, разбудил. Он сказал, что не видел Нинетту с самого утра. Они одноклассники». «Во сколько она вышла из дома?» «Жена сказала, около 6 вечера. Собиралась в кино с подругой. Должна была вернуться не позднее половины 9. «Вы говорили с этой подругой?» Бедняга почти оправился. «Да, мы ждали дочь к ужину до 9:30. Потом, когда она так и не появилась, я позвонил ее подруге. Та сказала, что они расстались с Нинеттой сразу на выходе из кинотеатра, и это было ровно в 8:00». «Что за кинотеатр?» «Сплендор. У вас есть с собой фотография дочери?» «Да». Достал из кошелька и протянул комиссару. Невероятно красивая, улыбающаяся, светловолосая девушка. «Есть одна проблема», — сказал Монтальбано. «Какая?» — встревожился Бонмарито. «Ваша дочь совершеннолетняя». «И что это значит?» «Мы не можем начинать действовать, пока не пройдет некоторое время». «Почему?» «Потому что она могла уйти по своей воле, понимаете? Теоретически, являясь совершеннолетней, она не обязана ни перед кем отчитываться в своих действиях». Мужчина, наклонив голову, изучал мыски своих ботинок. Потом поднял глаза на Монтальбано. «Нет», — решительно заявил он. «Что нет?» «Она слишком привязана к матери, а у моей жены больное сердце. Даже если бы она сбежала с мужчиной, все равно бы позвонила». Бонмарито произнес эти слова с такой убежденностью, что Монтальбано тоже проникся. Дело выглядело скверно. Раз Нинетта не позвонила, значит, она оказалась в положении, когда не имела физической возможности это сделать. «У вашей дочери есть мобильный телефон?» «Да». «Вы пробовали ей дозвониться?» «Конечно, но он выключен». «Где вы ее искали?» «Я сел на первый автобус в 5:00 и объехал больницы, управление полиции и штаб карабинеров в Монтелузе. Потом заехал в казармы карабинеров в Вегате и сюда, а по дороге всех расспрашивал, вдруг кто ее видел вчера вечером». Он не мог продолжать. Молча всхлипывал, прикладывая платок то к рту, то к глазам. Монтальбано снова взял в руки фотографию девушки. Настоящая красавица. Роскошные светлые волосы. Вдруг он вспомнил слова Виларда о том, что тот мельком заметил светловолосую женщину на заднем сиденье своего джипа. Комиссар резко вскочил. Бонмарито машинально приподнялся со стула. «Нет-нет, сидите, я сейчас». Оглушительно шарахнул о стену дверью кабинета Фацио. Не дать не взять парадный выход Катареллы. «Этот, как его? Виларда, он оставил номер телефона?» «Да, домашний, мобильный». «Сейчас же свяжись с ним. Пусть скажет, где именно находился вчера вечером, когда увидел угнанную машину и куда она ехала, а потом сразу ко мне». Вернулся в кабинет. Бонмарито сидел съежившись, обхватив голову руками. «Послушайте, дайте мне свой адрес и номер телефона. Еще я хочу имена, адреса и телефоны одноклассника Нинетты и той подруги, с которой она ходила в кино». Бонмарито продиктовал. «Если с вас потребуют выкуп...» «Выкуп? Да я гол, как сокол». «А где вы работаете?» «На рыбном рынке, сторожем». «В общем, незамедлительно сообщайте мне все новости. А теперь идите к жене. Не стоит оставлять ее одну». Бонмарито медленно поднялся со стула. Каждое движение давалось ему с трудом. Бедняга был совершенно обессилен. «Обещаю вам», — сказал Монтальбано, положив ему руку на плечо, «что мы сразу начнем поиски, пока не официально. У вас есть машина?» Еще одна улыбка, красноречивее любого ответа. «Пойдемте со мной». Он подвел его к Катарелле. «Вызови Галла, пусть отвезет сеньора Бонмарито домой». «Я поговорил с инженером», — сказал Фацио, входя в кабинет. «С каким инженером?» «Виларда». Он сказал, что вчера вечером, не позднее 8:20, его джип проехал мимо скверика на Виа дель Самбуко. Он там выгуливал собаку. Он заметил, куда направлялась машина? Ему показалось, что она свернула направо, в направлении Виа де Гличини. Но он не уверен, потому что между ними проехал автобус и скрыл машину из виду. «Комиссар, можете объяснить, что происходит?» Комиссар пересказал ему слова Бонмарито и показал фотографию девушки. Фацио вгляделся в фото, потом, нахмурившись, вернул комиссару. «Раз они бедняки, а она такая красавица, целью похищения может быть только одно». «Согласен». «Что предлагаешь? Вы не будете ждать положенный срок?» «Нет». «И правильно. По-моему, надо прежде всего попытаться установить, не было ли это совершено с согласия девушки. Думаешь, это фуэтина? Сейчас уже так не называют, но по сути да. Отец это исключает. Он убежден, что в связи с болезнью матери девушка в любом случае сообщила бы о себе. Оставим в покое отцов и матерей». «Почему?» «Комиссар, вчера по телеку показали одного подростка. Он зарезал пару стариков, чтобы забрать у них 20 евро. А мать убийцы знаете, что заявила? Что ее сынок чистый ангел, мухи не обидит». Но Виларда видел, как женщина на заднем сиденье попыталась привстать, и тот тип толкнул ее вниз. «Ну и что? Может, она привстала, не подумав, а он уложил ее обратно и напомнил, что их никто не должен видеть». «Но если они собирались убежать вместе по взаимному согласию и замести следы, разве угон машины не был ошибкой? Мы не обязаны вмешиваться в случае побега из дома совершеннолетней девушки, но в случае угона должны принять меры». «Это правда. Но, возможно, угон был необходим, невзирая на риск». «Почему ты так настаиваешь на версии с Фуэтиной? У нас редко случаются похищения людей, тем более с отца девушки нечего взять». «Но ты все же не исключаешь версии с похищением с целью изнасилования. К сожалению, нам придется принять эту как вторую вероятную версию».